На зоне я встретил существо, о котором писал Антипыч. Он был почти дебил, стебанутый. Водянистые глаза, полуоткрытый рот. Хотя, возможно, это было притворство. Что-то выморочное, подводно-пучеглазое почувствовали в нем и зэки. Оттого и дали ему кличку Гоблин. Выйти на него мне помог Верес. Но, пожалуй, все по порядку. После тюремной камеры зона показалась мне местом относительно спокойным и чинным. Здесь отбывали наказания, осужденные на срок свыше 5 лет. В бараке были и воры-рецидивисты, и братва, и расхитители в особо крупных размерах, и наркоторговцы, и бытовые убийцы. Под последние 3 категории попадали самые разные люди. Лично я был знаком с бывшим адвокатом. Блатные называют адвокатов дорогой игрушкой и жестоко преследуют попавших в лагерь служителей Фемиды. Поэтому о вольной жизни адвоката знал только я. Куравленко преуспевал. Имел 600-й мерс, 2 пятикомнатные квартиры, какие-то часы за 5000 баксов, о которых он вспоминал с особой нежностью. То ли принципиальность подвела некогда рьяного сотрудника секретных служб, то ли жадность сгубила, но он взялся за одно каверзное дело, не внемля угрозам и предупреждениям коллег. В результате в багажнике его 600-го нашли 5 килограммов героина, и прокурор вмазал ему 3 Петра с конфискацией имущества. Так что из дорогой игрушки Куравленко сразу стал лагерной акулой, благодаря своей тяжеловесной статье. Люди тонкой души, попав в лагерь, всеми силами стараются оградить свой внутренний мир, спастись от вторжения отвратительной действительности и делают большую ошибку. Отрешенность и неприятие реальности наказываются в лагере довольно жестокими методами. Заметив в адвокате остаточную привязанность к материальным благам, мечтательность и меланхолию, братишки взялись его перевоспитывать, для чего ежевечерне кромсали на куски адвокатское одеяло. Одеяла горят практически бездымно, и небольшого клочка хватает, чтобы после отбоя вскипятить кружку чефиря. За испорченное одеяло адвокат расплачивался с годиловкой из своего кармана. Но и этого оголтелым воспетам показалось мало. «Эй, брателла, отбрось сигареты в карман. Вон моя шаронка, слева!» Как-то невзначай окликнул адвоката СМЕРШ. Вечно ухмыляющийся балдежный пацан, шустрила рулевого. СМЕРШ был соседом адвоката по нарам. «Потом выйдем, покумарим вместе», — простодушно улыбаясь, продолжил он.